Глава 23. Вейс канул, как сквозь землю провалился. Кротов чувствовал, он не мог далеко уйти. Он был где-то совсем рядом, в Москве или под Москвой, и готовился к своему последнему броску. Не мог он выйти из игры просто так, без красивого финального удара. Давно были опрошены и сотрудники посреднической фирмы «Пульс», которую возглавлял Вейс, и бывшая жена, и взрослый сын, и официальная любовница. Никто ничего не знал. Машину обнаружили на улице Ермоловой, неподалеку от старой церкви. На всякий случай зашли в храм и очень удивились, когда молоденький диакон, вглядевшись в фотографию, вспомнил, что видел этого человека позавчера на вечерней службе, однако на этом след оборвался. «Мог ведь за границу слинять», — вздохнул один из оперативников. «У него открытая американская виза». И это уже проверяли. Хотя без всякой проверки Кротов знал: Вейс здесь. Ему приснилось, как он вчера уходил от хвоста. Сон был ярок, будто прокручивали видеопленку. Вот он оставляет машину у скверик на улице Ермоловой, не спеша заходит в церковь, ставит свечки, долго стоит, слушая вечернюю службу и затылком чувствуя нетерпение своих провожатых. Самому ему в церкви странно и как-то тоскливо, но он дожидается конца службы и выходит вместе с толпой верующих. Уже совсем темно. Толпа небольшая, но за несколько секунд затеряться в ней можно. Втянув голову в плечи, он ныряет в один проходной двор, потом в другой, третий. Наконец, заходит в подъезд старинного, очень красивого дома. Быстро поднимается на последний этаж. Он вырос в этом лабиринте старомосковских переулков, тихих, зеленых летом и заснеженных зимой. Конечно, многие дома успели сломать, и тот, в котором он жил в детстве с родителями, снесли первым. Но кое-что в его маленьком царстве осталось невредимым. Как 40 лет назад, когда он бегал сюда мальчишкой, чердачная дверь оказалась закрыта лишь на проволоку, продетую в замочные ушки и замотанную кое-как. Чердак был так же захламлен, и так же просто можно было выйти на крышу. Крыша была плоская, огороженная металлическим забором. В детстве он исходил ее вдоль и поперек. Сейчас, дойдя до края, он осторожно перелез через ограждение и шагнул на крышу соседнего, вплотную стоявшего дома. Здесь действительно было опасно. Никакого ограждения, скользкая покатая жесть. Очень тихо, стараясь не громыхнуть и не свалиться, он дошел, вернее, дополз до чердачного окошка. Чердак шел вдоль всего трехподъездного дома, но открытым оказался выход только на одну лестницу. Попав, наконец, на площадку последнего этажа, он спокойно вызвал лифт, спустился вниз и вышел на мокрую, залитую огнями Тверскую. Он не знал, где именно его потеряли, но сейчас был уверен — хвоста больше нет. Оказалось, что уже начало 11-го, магазины закрыты. Но он знал небольшой, очень дорогой супермаркет, который работал круглосуточно и где был отдел спортивных товаров. Из магазина он вышел с добротным адидасовским рюкзаком, в котором лежала теплая, невесомая куртка-канатка, джинсы, высокие кроссовки, несколько пар нижнего белья, туалетные принадлежности, а также 5 банок хороших консервов. Сгорбившись, натянув до бровей только что купленную теплую спортивную шапочку, он зашагал к метро. Ночь он провел в зале ожидания Курского вокзала, переоделся там же, в кабинке платного туалета. Салон «Беллы Баттерфляй» находился в замызганном переулке, в самом конце Брайтона. «Да уж, для состоятельных господ», — усмехнулась про себя Света, глядя на облупленный фасад двухэтажного дома с маленькой металлической табличкой на двери, гласившей по-русски массажный салон. Света позвонила. Дверь открыла толстая, крашенная блондинка лет 50 в белом халате. «Добрый вечер!» — широко по-американски улыбнулась Света. «Как поживаете? У вас очень мило!» Она огляделась. Обои с розочками, огромная репродукция картины Серова «Похищение Европы» в позолоченной раме, журнальные столики с пепельницами, в углу нечто вроде конторки с компьютером и розовым телефоном, в глубине лестницы, ведущая на второй этаж, 5 кресел, обитых потертым розовым бархатом, и в двух из них по братку-охраннику. Братки сидели развалившись, покуривали, на Свету не обращали ни малейшего внимания. Толстуха между тем удалилась, не сказав ни слова. Из незаметной двери, находившейся за конторкой, выплыла высокая элегантная дама в дорогом розовом костюме с длинной сигаретой во рту. «Здравствуйте. Чем могу вам помочь?» — спросила она по-английски. «Я звонила вам 40 минут назад», — начала Света. «Да, я помню». Дама выпустила струйку дыма и прищурила один глаз. «Вам кто-то рекомендовал наш салон?» «Да. Мне рассказал о вашем замечательном салоне один человек, русский». «Но это...» — Света сделала таинственное лицо и приложила палец к губам. «Это тайна. Мой русский друг говорил, в вашем салоне к тайнам относятся с пониманием». «О, конечно», — кивнула дама. «Наши клиенты вправе рассчитывать на нашу скромность». «Вы хотите, чтобы с вами работал молодой человек?» Света наклонилась к самому уху дамы. «Девушка», — прошептала она. «Причем именно та девушка, которая работала с моим русским другом». Дама слегка отстранилась и вскинула брови. «Он сказал вам, как зовут девушку?» Света отрицательно замотала головой. «Но тогда я должна узнать хотя бы имя вашего друга». «В том-то и дело, имени я не помню». Света закусила губу, изображая досаду. «Год назад я приезжала в Нью-Йорк по делам фирмы. Мне было интересно попасть на знаменитый Брайтон-Бич. Я сама из Алабамы. Мой дедушка украинец. Я сама немного говорит». Света перешла на страшно ломанный родной язык и сама удивилась, как лихо у нее это вышло. «Я заходу ит в ресторан Оши Блэк. О, ес, черный, черный айс. О, простите, это так трудно». Она снова перешла на английский. «Я могу говорить по-русски, только когда выпью. Так вот, я выпила, мне очень понравились русские мальчики. Честно говоря, я сама бы хотела родиться мальчиком, а эти были такие интересные, сильные». Дама слушала молча, иногда кивала. Взгляд ее был само внимание. Света чувствовала, монолог затягивается, но надо было договорить до конца. «Моя подруга осталась в Алабаме, а мне очень трудно без любви», — продолжала она. «Я не могу брать кого попало с улиц. Я тогда поделилась своей проблемой с теми мальчиками в ресторане. Они мне сказали, у вас ее можно решить. Подарили вашу карточку. Но тогда я не успела, было много дел». «Постарайтесь, пожалуйста, припомнить, как же звали вашего русского друга?» — с очаровательной улыбкой попросила дама. «Кажется, у него на руке была красивая татуировка. Череп, перевитый змеей. И звали его... О, я вспомнила. Валерий. О да, так зовут мою подругу в Алабаме. Очень красивое имя. По-русски звучит чуть-чуть иначе». «Валерий», — подсказала дама. «О да, он такой большой, красивый. У него такое большое лицо». «Я поняла, о ком вы говорите», — кивнула дама. «Это замечательно, что вы меня понимаете. Мне хочется именно ту девушку, с которой был Валерий». «Катя», — улыбнулась дама. «Ее зовут Катя. Как раз сейчас она свободна». Сейчас были свободны все 7 девушек и 2 юношей. Наплыв клиентов начинался позже, часов в 11. Собственно, и наплыва-то особого не было давно. Салон переживал не лучшие свои времена, поэтому хозяйка обрадовалась появлению богатой идиотки из Алабамы. Хотя такого рода услуги ее девушке не предоставляли, но можно слупить хорошие деньги. «Ваши друзья говорили о наших расценках», — осведомилась она. «О, этот вопрос меня не интересует», — рассеянно ответила Света. «Я не ограничена в средствах». 200 в час, 350 за 2 часа», — быстро проговорила хозяйка. «Окей», — легко согласилась Света. «Вам удобно получить наличными?» Света отсчитала 400-долларовые бумажки. Спрятав деньги в карман, дама подняла телефонную трубку, нажала 2 клавиши и сказала по-русски: «Катерина, к тебе клиентка!» Она понизила голос и заговорила очень быстро. «Да, баба, ничего, обслужишь. Не выдрючивайся. Не знаю, она хочет именно тебя». «Сейчас вас проводят», — обратилась она к Свете по-английски. «О, благодарю вас». Появилась блондинка в белом халате и молча повела ее на 2-й этаж. Они шли по коридору с рядом дверей. В конце коридора было приоткрытое окно. Именно это окно Света заметила, когда заблаговременно осмотрела тыльную сторону дома. Толстуха открыла одну из дверей, пропустила Свету, сама осталась в коридоре. Дверь захлопнулась. Посреди комнаты стояла широкая кровать, покрытая одной простыней, без подушек и одеял. На краю кровати сидела крупная, довольно рыхлая блондинка в черном купальнике-бикини. Ее добродушная курносая физиономия совершенно ничего не выражала. Усевшись на единственный в комнате стул, Света закурила. Когда в коридоре стихли шаги, она сказала по-русски: «Послушай, Катя, я не собираюсь заниматься с тобой любовью. Сейчас ты мне скажешь, на кого работает твой постоянный клиент Валерий Приходько, и я уйду». «Какой Приходько? Не знаю, на кого Приходько». У нее был сильно выраженный украинский акцент. Света поморщилась. «Давай договоримся по-хорошему». Легким движением она вынула из сумочки пистолет и щелкнула предохранителем. «Убери свою пушку! Сейчас охрану позову!» И в ту же секунду Света оказалась у кровати. Пальцами левой руки сильно сдавила девушке горло. Дуло пистолета она втиснула в открывшийся рот. «Пока они добегут», — ласково объяснила Света, — «тебя уже не будет». Девушка дернулась изо всех сил, попыталась схватить Свету за руку, но железные пальцы сжали ее горло еще крепче. «Против тебя лично я ничего не имею», — продолжала Света. «Мне неприятно причинять тебе боль, и еще неприятнее будет тебя убивать. Учти, убивать мне придется медленно, и ты все равно назовешь нужное мне имя. Возможно, после этого я даже оставлю тебя жить, но ты останешься безнадежной калекой. И не вздумай врать. Я пойму это сразу». Глаза Кати были полны ужаса, лицо побагровело, на лбу вздулись жилы. Она замычала что-то. Не ослабляя пальцев на горле, Света вытащила пистолетное дуло у нее изо рта и аккуратно вытерла его о простыню. «Тебя убьют!» — прохрипела девушка. «Возможно», — согласилась Света. «Но тебе это будет уже безразлично». «Валерка мне язык вырежет!» «А я могу сделать это прямо сейчас. Пойми, Катюша, тебе надо бояться только меня». «И только сейчас. Никакого потом у тебя может не быть». «Покурить дай», — тихо попросила девушка. «Нет, моя радость. Сначала все скажешь, потом кури на здоровье». «Я не могу. Я не знаю». Легко размахнувшись, Света вмазала ей кулаком в солнечное сплетение. Девушка скорчилась и стала хватать ртом воздух. «Это я тебя еще не ударила, а так, приласкала», — утешила ее Света. «Мне продолжать?» «Ладно», — отдышавшись, сказала Катя. «Приходько работает на доктора. Он мне не сообщал, просто по пьяни как-то проговорился. Так я вообще могла не знать». «Не прибедняйся, продолжай». «А чего продолжать? Как-то Валерка пришел бухой и говорит, мол, жмот его хозяин. Ресторан ночи черные, мол, его, а ребят своих никогда на халяву не покормит, платить заставляет». «Много у доктора народу?» «Не знаю. Авторитет он не крупный, середнячок, но отморозок. Его все боятся». «Что у него, кроме ресторана?» «Ну, вроде пара магазинов и это, поликлиника или центр оздоровительный. Называется Никифоров чи шо?» «Никифоров? Чья фамилия?» «А хрен знает. Только не доктор. Доктор Чечен вроде». «Вот и умница!» — Света облегченно вздохнула. «Теперь тебе остается только помалкивать о нашей встрече. Иначе сама понимаешь. На, кури!» Света кинула на кровать нераспечатанную пачку Уинстона. «Или ты травку предпочитаешь? Извини, чего нет, того нет. Прощай, детка. Трахайся со своими быками, хрупкая ты моя Европа!» Она скользнула за дверь, потом бесшумно, как кошка, выпрыгнула из коридорного окна на улицу, и через несколько минут ее машина уже выезжала из Брайтона. А Катя, прежде чем закурить, долго хлопала глазами. Про быков она поняла, а про Европу — нет. Причем здесь Европа? У Арсюши болело все тело. Костолом и Спелый здорово избили его, просто для собственного удовольствия. «Зачем? Зачем Ленка согласилась приехать?» — думал он с тоской. «Они все равно убьют и меня, и ее. Кстати, пушку для кого покупал?» Костолом разлегся на матраце и старательно ковырял в зубах обломком спички. «Для Пабло», — спокойно ответил Арсюша. «Пабло». Пуэрториканец был единственным в этой хибаре соседом Арсюши. Он ни слова не говорил по-русски. К тому же сегодня утром отправился на заработки в Вирджинию. Теперь никаких других жильцов, кроме самого Арсюши и его рыжего котенка Оси, в доме не было. Но и Ося убежал с утра по своим кошачьим делам. Прошло минут 20. «Мне надо в сортир», — сообщил Арсюша. «Терпи!» — рявкнул задремавший было Костолом. «Не могу. Не могу терпеть!» «Ладно», — смилостивился Костолом. «Слышь, Спелый, проводи его!» Удобства Арсюшиного жилья сводились к крошечной комнатке с унитазом и ржавым подтекающим душем. Принесенные Леной яркие бутылочки с моющими средствами выглядели здесь как дорогие украшения. «Может, руки мне развяжешь?» — усмехнулся Арсюша. «Или сам с меня штаны снимать будешь, а потом подотрешь?» «Ладно, хрен с тобой», — буркнул Спелый. «Только дверь не запирай». «Что, полюбоваться хочешь? Интересно тебе?» Арсюша потер припухшие запястья и быстро закрылся на задвижку. Оглядев набор гигиенических средств, он обнаружил баллончик, на котором было написано: «Эффективное средство для уничтожения домашних насекомых. При попадании в глаза и на кожу срочно обращайтесь к врачу». Подождав несколько минут, он спустил воду, приподнял ворот майки, закрыв рот и нос, и стал дергать дверь, запертую изнутри, на задвижку. «Эй, Спелый!» — позвал он. «Ты что, снаружи меня запер? Выйти не могу!» Дверь открывалась внутрь. В тот момент, когда Спелый толкнул ее, Арсений щелкнул задвижкой и пальнул в глаза бандиту струей тараканьего яда. Спелый дико заорал, схватился за лицо и рухнул, врезавшись головой в кафельную стенку. Арсюша успел поймать на лету падающий прямо в унитаз пистолет. Стараясь дышать ртом сквозь зажатый в зубах ворот майки, Он подтолкнул торчавшие поперек коридора ноги бандита, запер дверь туалета снаружи и тут почувствовал холодок дула, упершегося в затылок. «Брось пушку, падаль!» — услышал он голос Костолома. «Сразу тебя не убью! Суку твою вместе дождемся! Пошел!» Он втолкнул Арсюшу в комнату. Судьбой затихшего, запертого в сортире спелого, Костолом даже не поинтересовался. Просто вырвал из рук Арсюши баллончик и бросил на пол. Затем, держа пистолет у Арсюшиной груди, свободной рукой вытащил из кармана наручники. «Эх!» — вздохнул он с сожалением. «Не хотел на тебя тратить». Он покрутил наручники на пальце. «Трофейные они. В хорошей разборке мне достались». «Но учти, одноразовые. Надеть можно, снять нельзя. Защелкиваются автоматически, а ключа нет. Так и подохнешь в них. Но давай руки-то». Арсюша не шелохнулся. «Руки, говорю!» Слегка размахнувшись, он врезал Арсюше ребром ладони в кадык. Дыхание перехватило. Ловя ртом в воздух, Арсений протянул руки, и через секунду на них защелкнулись одноразовые наручники. Лена решила, что быстрее доберется с Абвеем. В этот час Нью-Йорк был в вечерних автомобильных пробках. На такси можно было ехать до ночи. За это время они могут потерять терпение и убить Арсюшу. Им нужна она. Они могли просто прикончить его, ведь он наверняка пытался выяснить, кто они. Да, они могли бы прикончить Арсюшу, потом заявиться ночью, пристрелить ее и Стивена. Что им стоит? Но им надо сначала что-то выяснить у нее. Может, кто убил их человека? Вряд ли они могут представить, что это сделала она, Лена. Они поняли, ее кто-то охраняет. Им надо знать, кто. Что ж, значит, сразу в нее не выстрелят. Сначала зададут вопрос. Это шанс. Интересно, сколько их там? Где они ее схватят, по дороге или в доме? Она летела сквозь неторопливую брайтонскую толпу. Свернув в переулок, щелкнула в кармане предохранителем. Заплеванная лестница... Кошачий визг в полумраке. «Все. Не беги», — приказала себе Лена. Войти надо было бесшумно. Из Арсюшиной комнаты раздавалась песенка группы «Комбинация» про два кусочка колбаски. Осторожно приоткрыв дверь, Лена увидела сидевшего на матраце спиной к ней квадратного амбала с бычьей шеей и подбритым затылком. Арсюша стоял напротив, прижавшись к стене. Руки его были скованы наручниками, рот заклеен куском пластыря. — Ты рассказывал мне сказки, да только я не верила тебе! — пел старенький Арсюшин кассетник. Костолому стало скучно в тишине. Проглядев Арсюшину фонотеку, где, кроме Вертинского, Галича и самого Арсюши, были только Моцарт и Вивальди, Костолом сплюнул с досадой. Однако, пошарив в своих бесчисленных карманах, он обнаружил недавно купленную кассету группы «Комбинация». Ее и поставил на всю мощность хилого магнитофона «Электроника». Потому и не услышал Костолом ни шагов на лестнице, ни легкого скрипа двери. Выстрела он тоже не услышал. Он упал к ногам опешившего Арсюши и ткнулся квадратной головой ему в колени. Какое-то время для него еще звучали развеселые девичьи голоса, но звук их развалился на куски. Стало тихо.